От нас самих рождаются помыслы, когда естественно вспоминаем, что видели, слышали или делали. Эту троякую причину помыслов надлежит нам всегда иметь во внимании, чтобы по ним обсуждать возникающие в сердце нашим помыслы и, соответственно, тому относиться к ним. В всем отношении нам надо бы подражать искусным монетчикам, менялам, которые умеют верно узнавать, золото ли и чистое ли золото в монете, или медь, похожая блеском на золото, царское ли на ней изображение, и если царское, законно ли оно представлено, имеет ли также монета и законный вес. Все подобное духовно должны мы делать относительно помыслов. Во-первых, обсудить, истинно ли то, что вошло в сердца наши, или нет. Например, если предложено какое-либо учение, надобно рассмотреть, очищено ли оно божественным огнем Святого Духа, или принадлежит к иудейскому суеверию, или исходит от надменной философии мирской и носит только личину благочестия. Поступив так, мы исполним апостольское наставление: «Не всякому духу веруйте, но искушайте духи, а счет Бога суть». И будем безопасны от уклонения от истины, а которые не заботились исполнять это предостережение, те подвергались бедственному отпадению от веры. Сладкоречивые обольстители сначала привлекли их к себе некоторыми благочестивыми чувствами и умствованиями, согласными с святой верою, как бы блестками золота, а потом научили и противным вере мудрованиям, которых они, обманувшись первой благовидностью, не подумали подвергнуть обсуждению, и, приняв таким образом медную ложную монету за золотую, впали в еретические заблуждения. Во-вторых, надобно нам заботливо выяснять, не слышится ли нами ложное истолкование Святого Писания, которое подделывается под чистое золото верного понимания божественных словес, покушается видимостью сего драгоценного металла обмануть нас, принять его с смесью меди, ложно придаваемого им смысла. Так сатана покушался искусить самого Христа Спасителя, так и всех нас искушает он, уже не безуспешно, как Господа нашего. В-третьих, всячески надобно всматриваться, как бы враг, извращая драгоценное изречение Святого Писания лукавым толкованием, не успел склонить нас сделать им неправое приложение и употребление, обманно прикрывая сие преданием, будто бы от старцев исходящим. Как бы незаконно прилагая царскую печать к фальшивой монете. Это успевает он сделать, когда прельщает к неумеренному и непосильному нам труду, чрезмерным бдением, беспорядочным молитвам, несообразному чтению и, маня добром, приводит к душевредному концу. Или когда советует делать ненужные посещения, чтобы, изгнав из уединилища, лишить блаженного безмолвия. Или когда внушает взять на себя попечение о благочестивых, беспомощных женщинах, чтобы опутать гибельными заботами. Или когда подстрекает желать священного чина под предлогом назидания многих, отвлекая через то от смиренного нашего звания. Все такие внушения, прикрытые покровом милосердия, благочестия и высшего преуспеяния, вводят в обман неопытных. С виду они похожи на монеты истинного царя, но они отчеканены не настоящими монетчиками духовными, не православными опытными отцами, а коварством бесов искованы на вред и пагубу. К ним совершенно приложимо изречение приточника: «Суть путей мнящейся правы быть мужу, обаче последние их зрят во дно адово». Последние, четвертые наблюдения опытного монетчика, относящиеся к исследованию веса тяжести в духовном нашем делании, будет исполняемо нами, если когда помысел внушает нам что-либо сделать, мы, положив то на весы совести, со всей строгостью будем исследовать, имеет ли оно настоящий вес, тяжело ли страхом Божьим, все ли в нем есть по его смыслу и значению, не делает ли его легким показность и новизна, не уменьшила бы потом его веса тщеславия и не расхитила бы людская слава. Взвесив это и определив свидетельствами апостолов и пророков, мы должны потом или принимать то, как согласное с ними, или со всею строгостью отвергать, как им противны и для нас пагубны. Так непрестанно должно нам осматривать все тайники нашего сердца и с зоркой наблюдательностью замечать следы входящих, чтобы не прокрался туда же и какой-либо мысленный зверь или сам лев и дракон, и тайком, напечатлев там пагубные следы свои, не проложил и другим пути для входа в изгибы сердца нашего при нашем невнимании к помыслам. Возделывая таким образом ежечасно и ежеминутно землю сердца нашего евангельским оралом, то есть непрестанным памятованием о кресте Господа, мы удобно возможем разорить логовище пагубных зверей и норы ядовитых змей и выгнать их из себя. Образ совершенного ума, властвующего над своими помыслами, прекрасно представляется в лице евангельского сотника. В сказании о нем нравственная сила, дающая возможность не всякими приходящими помышлениями увлекаться, но по своему рассуждению доброе принимать, а противное тому без всякого затруднения прогонять, описано в следующих словах его, если понимать их иносказательно. «Ибо и я человек подвластный, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному «пойди» и идет, и другому «приди» и приходит, и слуге моему «сделай то» и делает». Если бы и мы, мужественно сражаясь против беспорядочных внутренних движений и страстей, взяли силу подчинять их своей власти и своему рассуждению, воюющие в нашей плоти похоти погашать, беспорядочную толпу помыслов наших держать под игом власти разума и спасительным знаменем креста Господня прогонять от пределов сердца нашего скопища злейших вражеских сил, то за такие торжества и победы были бы и мы возведены в чин сотника в духовном его значении. А таким образом и мы, поднявшись на высоту такого достоинства, будем иметь такую же, как и тот, повелительную власть и силу, при коей не будем уже какими ни хотим помыслами увлекаемы. Но в тех, которыми духовно услаждаемся, получим возможность пребывать и к ним прилепляться, властно повелевая злым наущением «отойдите» и «отойдут», а добрые помышления приглашая «придите» и «придут». Рабе же нашей плоти, что потребны для целомудрия и воздержания, прикажем, и она без всякого прикословия исполнит то, не возбуждая уже противных духу вожделений порочных, но всякую ему изъявляя покорность. Но как всего достигнуть? Это придет само собою. Когда так преискренне соединимся с Богом, что Он будет действовать в нас. В этом удостоверяет апостол, когда говорит: «Оружие воинства нашего не плотское, но сильно Богом на разорение твердынь помышления низлагающее». Чтобы мы не предпринимали с целью преодоления помыслов, не будет действенно, пока не станет через то действовать сам Бог по соединении с нами. Тогда же и наши немощные средства станут сильны и всепобедительны, разорят твердыни вражеские, и всякие помышления поразят и изгонят. И исполнится в нас пророческое слово, немощный да глаголит, яко могу аз, силен я, и кроткий да будет храбр. И то, что говорит о себе святой Павел, егда не моществую, тогда силен есмь, ибо тогда сила Божия будет совершаться в нашей немощи. Итак, всем желанием сердца да устремимся к соединению с Господом, пока и в нас совершится, что испытал блаженный Давид: «Прильпе душа моя по тебе, мне же прият десница твоя». И каждый из нас вместе с ним начнет петь: «Мне же прилепляйтесь Богуе, благо есть». Конечно, это требует постоянного усилия и труда, но без этого ни в каком деле успеха не бывает. Тем же паче нельзя его ожидать в таком важном деле –